Глава 12. Завтракали скомканно и нервозно. Челядь страшилась нас, захватчиков. Мы все еще не были до конца уверены, что обшарили все норы. 20 человек спешно таскали глыбы, заделывая стену. Сейчас не до восстановления угловой башни, пока и 3 хватит. Гунтер и Харальд громко огорчались по поводу посеченных лад. Заменить не успеют, пока Зигфрид не сказал громогласно: «Гордиться надо, а не скулить! Поедем на этот рыцарский суд в посеченных латах, на которых запекшаяся кровь. Разве не возликуют друзья и не дрогнут враги?» «Устрашим одним своим видом», — согласился и Алан. «Нет, я вовсе не жалею. Во всяком случае, не очень, что у меня грудной панцирь стал как поверхность деревенской наковальни». «Приедем в Амальфи», — сказал я поспешно. «Выберите лучшие доспехи, сэр Алан. И вообще, у нас там неплохой запас». «Если так будем захватывать замки», — проворчал Гунтер, «то их ненадолго хватит». Но в голосе матерого воина звучала гордость. В этом он и юный сэр Теодерих, близнецы и братья. Только у юного виконта все на виду. Он молодецки сплюнул через перила, Зигфрид поморщился. «Гунтер, Гунтер, не позорь рыцарского звания! Если думаешь, что рыцарь — это тот, кто лучше всех машет мечом и весь в подвигах, ошибаешься. То само собой. Рыцарь всегда впереди. Опасность встречает грудью, а смерти смотрит в глаза и не отворачивается. Да и уклоняться от служения Отечеству ни один рыцарь ни-ни. Но еще рыцарь, чем рыцарее, тем дальше от скота, к которым так близок простолюдин». Гунтер посмотрел из-под лобья. «О чем вы, сэр Зигфрид?» «Да будет тебе известно», — сказал Зигфрид назидательно, «что рыцарь и без всяких сражений связан по рукам и ногам клятвами и обетами. Он не смеет обидеть женщину, обязан защитить ребенка, должен быть всегда вежливым, обходительным, учтивым, галантным, ибо это угодно Деве Марии и отдаляет человека от скота, к которому жаждет вернуть человека враг рода человеческого. Вон, ты плюешь на головы». «Я не на головы», — возразил Гунтер. «А куда?» «Да просто так», — ответил Гунтер. «Что, смотреть буду?» «Рыцарь должен все видеть», — объяснил Зигфрид. «А плевать вообще рыцарю нельзя. Он не простолюдин». Гунтер огляделся. «Так тут же нет баб, в смысле прекрасных дам». «Да и хрен с ними», — ответил Зигфрид. «Но мы, благородные рыцари, есть? В нашем изысканном обществе ты не должен ни плеваться, ни чесаться, ни пердеть, ни употреблять гадкие слова. Ну разве что, кто на ногу наступит или промеж глаз врежет, это другое дело. А вот так просто нельзя. Простолюдину можно, он и так почти животное, а вот рыцарю нельзя. Сэр Ричард, ведь правда же?» Я с сочувствием смотрел на Гунтера. «Он прав, Гунтер. Кому много дано, с того больше и спрашивается. Тебе, как рыцарю, больше того, что можно, ну и шире список того, что нельзя. Понял?» «Нет», — ответил Гунтер честно. «Но, как погляжу, в рыцарской жизни не все медом намазано». Мы спустились во двор. Я взобрался на зайчика, похлопал по шее. Он косил на меня огненным глазом, тихо и ласково проржал что-то на лошажьем языке. Из башни вышел некромант, поспешно поклонился. Мне почему-то почудилось, что нарочито выискивал момент, чтобы подойти вроде невзначай. Насторожился, но кивнул милостиво и сказал с рассчитанной небрежностью сеньора в затуманенном государственными заботами взоре: Лигурд? Некромант?» «Да-да, продолжай некромантить». Он поклонился снова, одной рукой придерживая меч в ножнах у левого бедра, а когда зайчик шагом пошел мимо, спросил торопливо: «Ваша милость, «А что такое прозекторы?» И оглянулся, на его бледном, словно посыпанном мукой лице читалась мука. «Это такие маги, — пояснил я, — что расчленяют только что умерших. Или недавно померших. Вытаскивают кишки, сердце, печень, мозг и все-все, что внутрях». Он ахнул, его перекосило от отвращения. «Как можно? Но зачем?» «Чтобы знать, — ответил я строго, — почему человек умер. И что сделать, чтобы больше от такого не скопытивался? Хорошая профессия, почетная. Даже выше рыцарского звания». Он ахнул, нижняя челюсть отвисла. Из ворот начали выезжать подвое блестящие рыцари в великолепных доспехах на огромных рыцарских конях. Они выезжали и выезжали. Я с Гунтером уже на той стороне придирчиво рассматривал отряд. Проехали Зигфрид, Алан, виконт Теодерих, а рыцари все выезжают и выезжают. Правда, только присмотревшись, можно заметить, что на щитах нет фамильных гербов, а только мой уменьшенный в левом уголке. А так, во всем настоящие рыцари. Добротные доспехи, хорошо подогнанные каждому по фигуре. Даже шлемы с опускающимися забралами, сложные пластинчатые щитки, укрывающие голени и ступни, длинные мечи, конические щиты, расписанные грифонами и львами. Гунтер рявкнул. Отряд перестроился по четыре в ряд, так и поехали. Очень красиво. Потом, конечно, строй нарушился, все разбрелись, растянулись в длинную цепочку. Гунтер поспешно заверил, перехватив мой взгляд: «Когда приедем в земли сэра Лэмбета, я их всех по ниточке». «Хорошо бы», — признал я. «Впечатляет. Я даже не ожидал, что у меня такая сила». «Ваша милость», — напомнил он, — «теперь располагайте мощью трех владений, и людей можете отбирать из трех гарнизонов». «Ты, кстати, что еще сделал для защиты Вердена?» «Стену восстановят», — заверил он, — «а без вашего молота ее так быстро не разбить. Провел набор среди новых и наших прежних селян. Конечно, в лучники в первую очередь». Я ухмыльнулся, не стал напоминать, как Гунтер сперва противился идее композитных луков. Нечестно, для него они в диковинку, а я их держал в руках всякие, разные, даже с лазерным прицелом. Кони спокойно шли по широкой лесной дороге. Колеса телег глубоко пробили колею, кусты по краям дороги заботливо вырублены, и когда впереди затрещало, даже настороженный Гунтер схватился за меч без всякой торопливости, а я медленно опустил ладонь на рукоять молота. Ветки заколыхались, на дорогу впереди вылез худой парень в одежде крестьянина, вскинул руки. «Я без оружия!» — прокричал он. «Сэр Ричард, меня просили передать несколько слов». «Говори», — сказал я настороженно. Он посмотрел на Гунтера, на рыцарей, что настороженно оглядывают лес, промямлил: «Меня настоятельно просили передать вам лично. Сэр Ричард, я безоружен. Если хотите, пусть мне свяжут руки». Я поморщился. Дурак совсем уж перегибает. Такой и с оружием не страшен. Бросил: «Гунтер, и вы все подождите». Парень покорно дожидался, понурый, с печальным лицом. Всем своим видом говорит, что он абсолютно безопасен, слаб, труслив, безобиден. Такого страшиться могут только совсем уж трусы. Я подъехал медленно, держа его взглядом. Рука на рукояти меча. Второй я потрогал крест на цепочке, а затем амулет. Бог не рассердится на такую предосторожность. В конце концов, и маги, и священники — его дети, и каждый из них истолковывает его волю в меру своего детского понимания. Он оставался все таким же, что либо говорит о высокой магической защите, либо в самом деле безобиден, как и кажется. Я слегка наклонился с седла. «Говори». Он оглянулся на застывших у изгиба тропки Гунтера и множество рыцарей. Сказал шепотом несколько слов. Концовку я не расслышал, попросил повторить. Он придвинулся ближе, прошептал в самое ухо. Я задумался разве что на секунду. Мозг с бешеной скоростью прогнал перед внутренним взором десятки вариантов, сценариев, как сказали бы в другом месте, кивнул, не отрывая взгляд от бледного лица. «Хорошо». «Спасибо», — сказал парень. Он отступил, кусты затрещали, когда вдвинулся задом, послышался удаляющийся топот. «Мои герои дождались, когда я сделал им знак продолжать путь». Некоторое время ехали молча. Зигфрид посматривал молча, а Гунтер, простая душа, не выдержал. «Что этот вахлак хотел от вас, ваша милость?» «Пожелал», — ответил я, — «доброго пути». Зигфрид снова смолчал, а Гунтер после долгих раздумий переспросил. «А почему тогда шепотом?» «А чтобы некоторые помнили», — ответил я назидательно, «что не все следует говорить громко и даже вслух». С утра собирались мелкие барашки, стянулись в плотное стадо и полностью закрыли небо. Потемнело, начало погромыхивать, однако ветры побрезговали опускаться к земле и попросту изорвали тучи на мелкие клочья, а те жалко истаяли под палящими лучами. Когда далеко впереди на пологом холме показался приземистый замок, а вокруг множество домов, утопающих в садах, огороды, стада на зеленых заливных лугах, солнце уже почти не пряталось за облаками. Народ всех сел, через которые мы проезжали, выбегал на улицы и раскрывал рты. Рыцари — редкость, а здесь на богатырских конях, накрытых цветными попонами, едут 25 закованных в прекрасные доспехи, но просто несокрушимых богатырей, страшных в блистающей мощи. Я на острие клина, за мной Зигфрид и Алан, за ними виконт Теодрих, Гунтер и Ульман, а дальше наши латники, неотличимые по великолепию доспехов даже от щеголеватого Зигфрида. Дорога шла по изумрудной долине. Справа и слева поля. На лугах пасется скот, в озерах плещутся гуси, утки. Время от времени встречали загородки, где хрюкают толстые откормленные свиньи. То и дело обгоняли повозки, везущие в город на продажу полотно. Стада уныло бредущего на городские бойни скота. «Это уже земля сэра Лэмбета?» — спросил я. «Нет, но вот по ту сторону реки, надеюсь, парома не придется ждать, уже евойная». Я покачал головой. «И что здесь за такие крохотные владения?» «Это здесь», — согласился Гунтер, «но восточнее в десятеро больше, даже западные, хотя там есть и мелкие, а есть и такие, как баронство Унгавния, которое по размерам и мощи уже переплюнет иное королевство. Там очень воинственный Дривенальде, у него неплохие советники, он и сейчас умело расширяет пределы». Проехали еще с полмили, открылся вид на поселение, в центре которого возвышается замок. Сердце мое заныло в сильнейшей зависти. Вот так и должен выглядеть замок просвещенного и справедливого государя. На вершине холма, к которому жмутся множество домов, мастерских. Это же целый город. Здесь сотни домов, а в домах сотни мужчин, которых можно призвать в замок на службу. Да они и сами прибегут в замок, едва покажутся враги. Им стоит только раздать оружие. Зигфрид за моей спиной проговорил негромко. «Кажется, будет стычка». «Хорошо», — проворчал Алан. «Столько ехали, и чтоб не подрались». Впереди, слева от дороги, по перпендикулярной тропке, в нашу сторону двигается большой конный отряд. Впереди на огромном коне рослый рыцарь в доспехах цвета закатного солнца. Конь почти такой же черный, как и мой. Однако грива и хвост багровые, как и доспехи рыцаря. Я присмотрелся, почудилось, что красный цвет вовсе не окраска, а именно сам металл красного цвета. Хотя я так и не смог припомнить такого сплава. Они выехали на дорогу и остановились, загородив нам дорогу. К передним всадникам подтягивались остальные, сбивались в плотную группу. К переднему рыцарю подскакал оруженосец, подал копье. Зигфрид хмыкнул, копье в руке рыцаря — повод к схватке. Это уже вызов сам по себе. Да и остальные за его спиной опускают забрало. Явно не собираются с нами вступать в разговоры. «Хорошо», — согласился Алан свирепо. «Надо и здесь показать, что в эти края пришла новая сила». Я остановил коня. Этих задиристых не меньше 30 человек. Крупный отряд. И, похоже, тоже едут на рыцарский суд. Не просто хорошо вооружены, но, как и мы, выставили лучших бойцов, одели лучшие доспехи. Ко дню суда готовились, точили мечи, ремонтировали панцири, а щиты, похоже, изготовили заново. Однако, если честно, там только 5 рыцарей. Остальные простые латники, одетые в кожаные панцири. И топоры у них, мягко говоря, не самые-самые. Я дал знак своим ждать. За нашими спинами стук копыт. Это подъехали виконт Теодрих, Гунтер и Ульман. Они сразу все поняли, заняли места в боевом порядке. Не оборачиваясь, я слушал стук копыт. Это подъезжают остальные, сильно растянувшиеся в дороге. Рыцари на той стороне не двигались, но по каким-то признакам я ощутил, что наш все прибавляющийся отряд впечатление произвел. Не оглядываясь, я услышал по шороху, что лучники достают луки, накладывают на тетивы стрелы. «Что медлят?» — спросил я настороженно. «Если хотят напасть». Гунтер подал голос за моей спиной. «Дорога узковата. Больше, чем вчетвером, не получится. А это значит, первая четверка умрет сразу. Да и вторая наверняка. Они понимают, что у нас за лучники». «Рыцарь не боится умереть», — ответил Алан с достоинством и расправил плечи пошире. «Никто не боится умереть», — возразил Гунтер обиженно, задетый намеком о какой-то особой храбрости рыцарей. «Но одно дело умереть в бою, другое на бойне». «Да», — сказал Зигфрид, — в голосе звучала злая ирония. «В самом лютом сражении могут убить, а могут и не убить. А здесь первые 4, да и следующие. Я их понимаю». Копыта перестали стучать. Я не оборачивался. Понятно, подъехали все и выстроились для атаки. Я вскинул руку и сказал громко: «Шагом! Мечи наголо!» Рыцари на той стороне дороги смотрели на приближающийся отряд, наклонив головы в шлемах. «У нас какая-то странная атака. Всегда ведь с копьями наперевес разгоняются для таранного удара, а мы идем слишком уж неторопливо». «Дрогнули!» — произнес Алан со злым разочарованием. Я не увидел, в чем проявилась эта дрожь, но когда наши кони сделали еще 2-3 шага, рыцари задвигались, и, не поворачивая коней, а умело управляя шенкелями и шпорами, подали их обратно на свою дорогу. «Путь свободен!» — Алан всхрапнул. Зигфрид выругался и со стуком бросил меч обратно в ножны. «Это даже лучше», — успокоил я. «Чем?» — спросил уныло Зигфрид. «Побеждены одним нашим видом», — заверил я. «В схватке можно победить с самым малым преимуществом, а победить вот так — это круто! Это самая впечатляющая победа!» Изрекая такие истины, я подбодрился и сам, а червячок, что остервенело грызет внутренности, малость приутих. Еще через полчаса верховой езды приблизились вплотную к частоколу, которым обнесен город. И хотя деревянный частокол не стена из каменных глыб, но все-таки это городская черта, защищающая дома и огороды от ночных троллей, волчьих стай, бродячих гоблинов, всякой ночной нечисти, что так и норовит прокрасться в жилище. Мы проехали по центральной улице. Кони фыркали и мотали гривами. Подковы звонко стучат по булыжной мостовой, железо доспехов позвякивает, а прапор с моим гербом в руках богатыря Ульмана трепещет по ветру. Жители явно дивились нашим богатырским коням, искусно выкованным доспехом, свирепым и полным достоинства лицам рыцарей. Конечно же, рыцарей, кто еще может носить такие доспехи? Я засмотрелся на замок сэра Лэмбета, Стены из массивных глыб разного веса и размера. Это же сколько надо труда, усилий и терпения, чтобы прилаживать одну к другой, подтесывая и подравнивая, что лежат без малейшего зазора, стены ровные, толстые, надежные. И хотя ничто их не скрепляет, нет и намека на цемент или творог с желтками куриных яиц, чем скрепляли кирпичи московского Кремля, но держатся надежно, ничем их не сдвинуть. Разве что долгой бомбардировкой, чугунными ядрами, какие лежат у царь-пушки. Там, на верхних этажах, стены явно завешаны коврами, гобеленами, шкурами добытых зверей, а здесь каменная кладка во всей красе. Теперь понимаю, почему такие крепости строились веками. Вон, Кёльнский собор возводили пару веков, так и этот замок простоит еще не одну тысячу. Эти камни ничто не сдвинет, пока не рассыплются в песок. А на это потребуется даже не тысячи лет, миллионы.